Я тихонько перекрестился. «Береженого Бог бережет. Сражайтесь и умрите во имя крови», — раздался мелодичный веселый голос, от которого по спине лишь пробежали мурашки, «или сдавайтесь, и все равно умрите, ха-ха-ха». Вокруг меня почти сразу разразилась канонада звуков. Вольные и невольные участники ритуала начали бросаться друг на друга, словно только и ждали отмашки, чтобы вгрызться друг другу в глотки. Замешкавшиеся бедолаги не успевали и глазом моргнуть, как их срезало какое-нибудь заклинание. Надо мной пронесся огненный шар, в очередной раз напоминая о реальности происходящего здесь побоища. Где-то рядом треснула земля, подбросив мою тушку в воздух. Приземление вышло жестким, но я все еще успешно отыгрывал самый неподвижный в мире труп. На лицо горячим веером брызнула кровь, мешая обзору из-под полуприкрытых век. Над самой головой раздался взрыв, отчего, казалось, сам зал затрясся в агонии. Уши заложило, а в глаза полетела пыль. Кажется, кто-то применил тяжелую артиллерию. Ну и на кой ляд я вообще сюда вписался? Тут даже нашей команды из четверых охотников за сокровищами было бы явно недостаточно. Надеюсь, что хотя бы стерва смогла сбежать из этого ада. В конце концов, похоже, что лишь ей сегодня благоволила удача. На меня же рухнуло чье-то тело, подружески обхватив рукой и забившись в стиле дабстеп. Дым от неизвестного снаряда начал рассеиваться, но в ушах все еще гудело. Было трудно сориентироваться, но потерять из виду центр зала было попросту невозможно. Копье, созданное в ходе ритуала, увеличилось в размерах втрое и теперь опасно покачивалось прямо над закованной в цепи девушкой. Эта штука напоминала уже не копье, а алебарду из учебников по истории. Если подумать, то похоже все жертвы затевались именно для этого момента. Неужели великий план провалился? Тело на мне прекратило дергаться, и я слегка двинулся в сторону, чтобы найти, остались ли еще хоть какие-то выжившие. Оказалось, что прямо перед подиумом, где сидели импровизированные судьи этой мясорубки, смахнулись трое. Два студента в незнакомых мне мундирах пытались завалить человека-гориллу. По крайней мере, этот товарищ со спины едва ли походил на человека. Ростом 2 метра, верхняя часть туловища состояла исключительно из переливающихся мышц, изрезанных следами от ранений. Его кулаки останавливали все атаки магов, однако этот человек-скала тоже был на пределе. В его спине красовалось отверстие размером с футбольный мяч, через которое было видно внутренности гиганта. Похоже, парочка магов уже поняла, что им нужно обойти противника с фланга, но их двоих для этой задачи было явно недостаточно. Помощь? Да не, они и так хорошо справляются. Я даже случайно зевнул, отгоняя усталость и тем самым нарушив маскировку. Впрочем, сейчас это было уже неважно. Здоровяк, похоже, одержит верх, а потом отправится куда там уходят великие воины, в Вальгаллу. Неожиданно, один из студентов вскинул руку, и луч света обжег глаза одинокого воителя. В то же время его товарищ сделал резкий рывок, пытаясь обойти непоколебимую скалу мышц с фланга. Все. Финита ля комедия. Тут же ослепленный здоровяк издал оглушающий рык и изо всех сил ударил в пол под собой, отчего на нем образовался настоящий кратер размером с добрую баскетбольную площадку. Меня и моего безжизненного товарища подбросило в воздух, а затем болезненно ударило оземь. Силу притяжения никто не отменял. В этот раз мне повезло, и мой молчаливый друг смягчил падение. Мое тело начало медленно, но верно сползать к центру кратера. Нет, мне и здесь хорошо. Правда же, Йорик, ай, любителя дабстепа уже потянуло вместе со мной. В центре же остался лишь тяжело дышащий воин. Два мага в мундирах были побеждены. Здоровяк тяжело дышал, а из его ран сочилась густая кровь. Странно, но подиум остался нетронутым. Интересно, какие оценки за эту битву поставят судьи? Скукотища, разочарованно протянула старуха-вампир. Ну что, как договаривались? Да, пожалуй, ответил ей Франт в белом, флегматично пожав плечами. Доспех же, не обращая внимания на разговоры, просто поднялся со своего места и последовал на выход. Куда же? Как-то ехидно затараторил толстяк. Не сдавайтесь раньше времени, так не положено. А, впрочем, нам же лучше. Ну, камень-ножницы-бумага. Трое оставшихся судей действительно просто разыграли, кому достанется подношение. Феерические идиоты. Особенно учитывая, что они играют против вампира. И действительно, та выкинула ножницы, когда два неудачника проиграли с бумагой. «Лучший из трех», — с надеждой попросил толстячок. «Сгинь», — безразлично парировала старушка и мановением руки обезглавила здоровяка в центре зала. «Моя тушка за это время успела сползти к самому центру, и до девушки в цепях мне был один шаг, но тут уже приходилось блефовать до конца. Опять проиграл», — разочарованно пропел модник в белом. «Давайте поскорее закончим». Они вместе с толстячком уселись на места и уставились на копье из крови, насытившиеся многочисленными жертвами. Именно его с трудом подхватила вампир. Я посмотрел на закованную девушку сквозь приоткрытые веки и столкнулся с ней взглядом. Бледно-желтые глаза, как затухающие солнышки, таили в себе лишь грусть и ни капли страха, ни доли надежды. Кажется, она уже давно смирилась со своей ролью Агнца. Только сейчас я заметил, что кроме цепей на девушке не было одежды. Однако все ее худое, измазанное кровью тело было изрезано шрамами. Волосы слиплись от грязи, а ногти на пальцах посинели. Мне неожиданно вспомнились березки из родных лесов. Места, где вандалы резали белоснежную кору ради сока и рвали ветки из прихоти. Я почувствовал на губах вкус ледяного родника, в который с удовольствием окунаешься поутру, а в нос ударил запах свежескошенной травы. Этого, конечно, не хватило, чтобы меня переубедить, ведь умирать все еще не хотелось. И должна была в этой чертовой игре победить старуха, ей уже давно в гроб пора, а она все сосет. Кровь из молодых, в моем случае аффирмация работает редко, а вот ненависть запросто. Кровавое копье признало хозяйку и твердо и четко легло в руку вампиру. Поблескивающее громадное лезвие выглядело устрашающе. Хек, тяжело замахнулась бабка оружием, целясь в темноволосую девушку с мертвыми глазами. Я же, как ловкий весенний кот, прыгнул, вытянувшись в струнку и грудью встречая врага, ибо воин должен встречать смерть лицом. Правда, никакой я не воин, а скорее дебил. Адская боль пламенем пронзила грудную клетку. По ушам резанул адский вой, а в нос ударил запах паленой плоти. Мир стремительно потерял свои краски. Кристоф Шевалье, патриарх рода и канцлер Российской империи, высокий мужчина в строгом черном камзоле молча наблюдал, как лекари пытаются оживить его младшего сына. Ни один мускул не дрогнул на бесстрастном морщинистом лице, изрезанном шрамами. Даже когда его любимая супруга умерла, он остался все так же строг и молчалив. Плакать могли лишь женщины и дети. Для главы великого рода, который пережил французскую революцию, слабость была непозволительной роскошью. Его прадед поддержал монарха в борьбе с республикой и проиграл, оказавшись на гильотине. Предок не молил о пощаде, не просил помилования, лишь молча принял свою судьбу, оставив ответственность на крепких плечах уцелевших наследников. Именно они добились как признания рода, так и места в совете российского императора. Дед Кристофа был канцлером, затем им стал отец. Теперь этот долг лежал на плечах самого Кристофа. Многие бросали вызов шевалье, но ни один враг не смог низвергнуть их род или предать их имя забвению. В этой семье ценят лишь силу. Наследники борются друг с другом за право стать новым патриархом или матриархом, хотя прецедентов ранее не было. Пол победителя не важен, роль играет только победа. Миром или силой, согласием или конфликтом наследники должны прийти к общему решению. Даже если выживет всего лишь один из семи детей, Кристоф не проронит ни грустного слова, ни молитвы к Богу, ведь просьбы его рода давно были услышаны. В жизни господствует право сильного, и кто-то из его детей, вслед за самим Кристофом, однажды вскарабкается на вершину. Вокруг руин, в которые превратился заброшенный особняк Одинцовых, становилось все больше зрителей. На магический взрыв скоро съедутся не только журналисты, но и представители дворянства вместе с имперскими ищейками. Ждать более некогда. Ему пришлось использовать портал, чтобы добраться сюда из Петербурга и удостовериться в смерти сопляка лично. Плечом к плечу с отцом стоял Рафаэль, первенец, смертельно опасный маг, помощник. Его могучую фигуру часто можно было видеть с канцлером даже на самых серьезных приемах. Сегодняшний день не стал исключением. Патриарх взглянул на часы. За спиной все еще мерцало завораживающее окно портала. Ему было необходимо найти виновных в теракте, а значит предстоял долгий разговор с тайным советником государя. Кроме худого тела с ужасным шрамом на груди, были обнаружены останки троих неопознанных существ, сожженных до костей. Идентификации они не подлежат. Если он умер, беспощадно отрезал Кристоф, бросая на тело младшего сына презрительный взгляд и направляясь в сторону портала, значит был слаб. Рафаэль молча последовал за отцом. Глава 4. Дежавю. Бывает же такое, что в какой-то период вам кажется, что этот момент уже происходил. Более того, вы его точно застали и теперь переживаете вновь. Вот и на меня суровой действительностью уставился белый потолок незнакомой комнаты. Только в этот раз не было ни одного алого пятна на потолке. Я пошарил рукой по правый бок, но не нашел там девушки из кажущихся далекими воспоминаний. Однако кроме очевидных различий, было еще одно «но». Сама кровать ощущалась просто божественно, словно волнистые нежные облака обволакивали мое уставшее тело. На таких перинах раньше спать точно не доводилось. Я повернул голову влево, чтобы оглядеться. Взгляд упал на девушку, сидящую у кровати. Длинные волосы лунным светом переливались в едва уловимых утренних лучах солнца, тонкие кисти сжимали клетчатый плед, а голова забавно качалась, словно она уже давно задремала, так и не дождавшись моего пробуждения. Вся комната, казалось, меркла в сравнении со светом, излучаемым незнакомкой. Я точно уверен, что этот бренный мир не мог породить такую красавицу. Дабы проверить подозрения, я ущипнул себя, но ответом мне был лишь короткий укол боли, известивший о реальности происходящего. Тем временем глаза девушки отворились, словно реагируя на резкие движения, и меня окатило синевой чистых горных рек, обрамленных ледяным холодом густых светлых ресниц. И чего она делает у моей кровати? ТЦ, в этом взгляде ведь можно и утонуть, подметил я, разминая затекшую от долгого отдыха шею. В ответ на мой комментарий красавица поджала тонкие губы, а ее щеки окрасил легкий румянец. Девушка грациозно поднялась, оставив плед на стуле, и, кивнув самой себе, словно подтверждая невысказанные догадки, направилась к выходу. Дверь тихонько скрипнула. Только сейчас я заметил, что мы были не одни. За креслом, находившимся поодаль от кровати, стоял юноша, чем-то отдаленно напоминающий светловолосую даму. Вот только выглядел он как-то совсем уж щупло. Слегка удлиненные светлые волосы спадали на лицо, руки от чего-то сжаты в кулаки, а одежда скорее подходит для деловой встречи, чем для дома. Серый пиджак, рубашка, синие слаксы и туфли. Разуваться в доме не учили, поинтересовался я, рывком поднимаясь с кровати. Или тут положено в обуви? Юноша оказался примерно моего роста. Взгляд его голубых глаз сверлил меня с заметным раздражением. Ноздри расширились, словно он старался сдержать себя изо всех сил. Бешенство заразно, меланхолично подметил я, разминая руки. Ты, да как ты, начал задыхаться паренек, пытаясь выдавить из себя что-то на человеческом, но из его уст вырывались лишь павлиньи звуки. Как ты посмел так обращаться к сестре? Стоп, какой к черту сестре? Я, конечно, все понимаю, но мой батя уже давненько ушел то ли за молоком, то ли за хлебом. Вряд ли он мог притащить в дом такую красавицу. У нас все-таки одни гены. То есть, уточнил я аккуратно, не сводя взгляда с молодого франта, тебя не смущает, что ты в моей комнате? На замечания ты отвечать тоже не намерен, а заботишься лишь об обращении к сестренке. Ты что, из этих журналов японских перечитал? Рами, звонко отвесил дохляк, разворачиваясь на 180 градусов и направляясь к выходу, тебе это с рук не сойдет. Короткие, но очень злобные шаги сменились абсолютной тишиной. Наконец-то мне удалось полностью осмотреть просторную комнату, в которой я очутился. В принципе, ничего необычного. Двуспальная кровать с мягкой периной, широкие окна с резными рамами, позолоченная люстра, огромный шкаф-купе и нескончаемые полки, забитые какими-то книгами и журналами. Я неторопливо изучал свое пристанище, прохаживаясь взад-вперед, но что-то никак не давало мне покоя, словно капало на мозги, медленно сводя с ума. Я остановился и прислушался. Тишина от чего-то прерывалась стуком древних настенных часов. Да нет, ничего необычного. Стоп, какие нафиг настенные часы? Сестрица Беатриса тебе переживала, раздался участливый высокий голос откуда-то из-за моей спины. Вот черт, вскрикнул я от неожиданности, поворачиваясь на звук. Я же точно был один. Но нет, не знаю, как ему это удалось, но в самом уголке комнаты сидел странный молодой человек. Еще мгновение назад, когда я только обернулся, он сливался с тенями, но сейчас я уже мог разглядеть его фигуру. Сухощавый, в черных штанах и темной рубашке. В руках же он перебирал спицы. Он тут вязанием у меня занимается, что ли? Аксель всегда вьется у ее ног. Дружелюбно подсказал мне имя блондинчика-незнакомец. Ты бы был с ним помягче. Ведь обидеться может. На обиженных воду возит, парировал я, все еще пытаясь понять, каким образом он оказался у меня в комнате. «Ну, предположим», — хмыкнул явно довольный моей реакцией юноша. «Голова не болит, не особо», — медленно проговорил я, прислушиваясь к внутренним чувствам. «В принципе, скрывать свое состояние смысла не было. Думаю, он и так видит, что со мной все в порядке. Может, кружится?» — продолжил монотонно работать спицами незнакомец. «Или тошнит?» «Да нет», — беззаботно пожал плечами я, уже отойдя от экстравагантного появления собеседника. «Все в норме. Живот не болит?» — продолжил медицинский опрос юноша. «Жарко немного», — протянул я, замявшись, прям как в этом. «Хэмэм», — резко прекратил вязать юноша, уставившись на меня так, что из-под скрывающей его тени я смог различить проницательные серые глаза. «Помнишь, как попал в особняк Одинцовых? Мне никак не удавалось четко разглядеть внешность собеседника, а заданный им вопрос оказался с подвохом. «У меня здесь что, проходная?» — мотнул головой я, вырываясь из-под непрерывного града расспросов. «Ко мне только по предварительной записи, или по направлению терапевта». «Ну и славненько», — бодренько вскочил юноша, словно не обращая внимания на сказанные мной слова. «Рад, что ты в порядке, Рами, выздоравливай, мы все по тебе скучаем». «Мы — это кто?» — настороженно уточнил я. «Разве по тебе не может скучать и твой дорогой братец Седрик?» — иронично хмыкнул юноша, аккуратно расправив пряжу, после чего начал шагать в сторону выхода. «Седрик, да, мне никак не давало покоя его появление. Как пришел, решил проверить догадку я, окликнув юношу в дверях, так и уходи. А как же дверь?» — невинно поинтересовался брат, замерев на месте. «Я настаиваю», — протянул я, не спуская с собеседника глаз. «Ну», — сквозь зубы процедил Седрик, пожимая плечами, — «если ты настаиваешь». На мгновение его окутала тьма, а затем фигура моего брата растворилась в воздухе. Я не успел заметить, что именно тот сделал, как бы внимательно я ни вглядывался. В итоге, в комнате не осталось ни юноши, ни пряжи. «Все чудесатее и чудесатее», — выдохнул я, чувствуя облегчение, и куда меня только занесло. Первым делом я нашел зеркало и проверил сохранность своего бренного тела, а текущее положение дел можно было описать только так. На меня все еще смотрел худой дворянчик с русыми волосами и тонкими чертами лица. Мда, зря я мысленно кидал камни в огород Акселя. Малый, конечно, злобный гремлин, но мы с ним в одной весовой категории, на вид так уж точно. Затем я наскоро осмотрел полки, стараясь найти хоть какой-нибудь источник информации об окружающем мире. Здесь меня ждало сплошное разочарование. Прошлый владелец тела явно был еще тем затворником. Почти все полки были заняты собранием комиксов, новелл и прочей малополезной ерунды. Нет, чтобы был томик по исчезновению в тенях. Итак, что мы имеем? У меня здесь явно большая семья. Как минимум, два брата и сестра, которых зовут Аксель, Седрик и Беатрис. Причем Седрик явно переносится в пространстве с помощью магии. Что касается моей комнаты, в которой я, видимо, и нахожусь, то она обустроена богатенько, но забита задротским хламом. Элементарно, Ватсон, воскликнул я, довольный своими умозаключениями по сложившейся ситуации и готовый сделать сложный вывод на основе длительных мыслительных процессов. Я в дерьме. Понятно, придется работать по стандартному плану, то есть импровизировать. Выбравшись из комнаты, я обнаружил себя посреди просторного коридора. Пожалуй, это действительно был не дом, а особняк. Я как-то бывал в таком на корпоративе. Убранство и отделка отдавали стариной, на стенах висели картины неизвестных авторов. Потолки же были непомерно высоки. Хотя, тут возможно сказывается непривычность моего текущего и психологического роста. Широкие окна впускали теплые утренние лучи солнца. Я проследовал по коридору и вышел в холл. Здесь же оказалась широкая лестница на первый этаж. Резные потолки и мраморный пол уже никак не удивляли. Все выглядело сказочно. Тут меня скорее поразила оживленность, ярко контрастирующая с тишиной моей спальной. Горничные в фартуках бегали туда-сюда, перенося какие-то фужеры, ящики с продуктами и прочую мелочь для кухни. Мужчины разного возраста сновали между этажами со стоическим выражением лица. Все были одеты довольно строго. И самое забавное, что никому не было до меня дела. Несколько раз горничные практически сталкивались со мной, но в последний момент успевали увернуться с явным недовольством. Что-то мне такое отношение совсем не по душе. Впрочем, я заметил, что на стене вместо картины красовалось нечто иное. Я подошел поближе и обнаружил план эвакуации при пожаре. Вот он-то мне и был нужен. Наконец-то я разглядел всю территорию особняка, хоть и схематично. Хорошо, что правилами безопасности тут не пренебрегали. Оказалось, что на территории есть не только сам дом, но и тренировочный зал, сад с прудом, библиотека и прочие постройки. Это явно что-то на богатом, пробормотал я себе под нос, рассматривая огромную схему. Критическая нехватка информации требовала скорейшего исправления. Поэтому я отправился в центр знания и открытия самого себя. Тренировочный зал. Благо, на улице было солнечно. Мои босые ноги монотонно шлепали по дорожке, а теплый ветер продувал сквозь футболку и шорты. Персонал поместья сопровождал меня странными взглядами, но оттого крепкое деревянное здание показалось мне поистине гостеприимным. Зал оказался пустым. Наверное, было еще рановато для тренировок. Я расположился прямо на полу. С самого утра не давало странное чувство жжения где-то в области солнечного сплетения. Странно, ударило-то меня скорее в грудь. Я закрыл глаза и сосредоточился на своих ощущениях. Вообще, концентрация – это не мое. Но вместо обычной темноты меня встретило новое чувство. Теплый багровый шар, чем-то похожий на солнце. Сначала моего сознания коснулись лишь мягкие лучи, пробивающиеся сквозь полотно сознания. Процесс сопровождал легкий дискомфорт, а уже через мгновение шар начал пульсировать и увеличиваться в масштабах, а жар сменился на бурлящий водоворот. Глаза отказывались открываться, и я остался один на один с резкой нарастающей болью. Темнота постепенно заполнялась алой вязью неизвестных мне символов, грозясь вылиться за пределы моего сознания словно кипящий чайник. Я невольно представил, как эта боль распространяется по мышцам. К моему удивлению, в следующий миг именно это и произошло. Все тело начало ломить, а багровое кипящее ядро плеснуло жидкость к моим конечностям, снося все на своем пути. Дыхание перехватило. Внезапно, я почувствовал резкий удар в лоб и глаза сами собой распахнулись от неожиданности. Оказалось, что пока я плавал по океану внутреннего страдания, мое тельце в реальной жизни умудрилось удариться лбом в пол. Впрочем, легче мне от этого не стало. Тело горело, голова гудела. Осознание просило не подниматься, на губах явно чувствовался привкус крови. Не обращая внимания на подобные мелочи, я рывком выпрямился и уставился на уже не пустой зал. Напротив меня с жутким оскалом сидела глыба мышц. На вид парню было лет 25, и, похоже, с рождения вместо завтраков его накачивали стероидами и анаболиками. Спортивный костюм не мог скрыть гигантских рук, которые, казалось, могли свернуть горы. Голова же моего товарища была слегка непропорциональна телу и обладала одним интересным и на удивление успокаивающим свойством – отсутствием волос. Я не по этой части, быстро сориентировался в ситуации я, почесывая лоб. Сами тут этой своей борьбой занимайтесь. Парень же лишь молча пожал плечами, словно ожидал такой реакции с самого начала. Вообще, если приглядеться, то он не выглядел так уж страшно. Ну да, силы вагон, да надбровные дуги чем-то напоминают другую эволюционную ветвь, да одной рукой может сломать пополам среднестатистического человека, зато, никак, он не просто страшен, а ужасающ. Ладненько, сквозь боль поднялся я, невольно морщись от резкого приступа, ты тут это тренируйся, ну как там у вас положено, 100 отжиманий, 100 приседаний, 10 километров бега, а я это, пойду. План бегства казался идеальным, ноги получилось переставлять, даже несмотря на усталость. Я уже видел выход из тренировочного зала, вот-вот, уже почти, но тут на спину опустился ковш весом в тонну, пригвоздив меня к месту. Странно, что несмотря на габариты, парень двигался без единого звука, ни одна доска не скрипнула под его колоссальным весом. Это что, шутка такая? Пора ужинать, грозно прорычал зверь где-то над самым ухом. Мной, отчего-то дал слабину мой голос. Ответа не последовало. Здоровяк схватил меня под мышку и просто вынес из тренировочного зала. Он в три прыжка достиг дверей поместья. И ни один, мать его, слуга не удивился, словно подобное было в порядке вещей. Меня собирались сожрать, а они просто занимались своими делами. Алло, у нас вообще-то тут ЧП. Впрочем, занес меня здоровяк в длинный зал с овальным обеденным столом, за которым уже устроились знакомые лица. Меня аккуратно, по меркам тестостеронового маньяка, конечно же, посадили за крайний стул. Сам же гигант прошел к месту у самого начала стола. Забавно, но во главе стола никто так и не сел. Беатрис, чье имя, после утренних событий, забыть получится уже вряд ли, расположилась напротив гиганта. Его-то зачем? Недовольно промямлил Аксель, который устроился напротив меня. Бездарным здесь нечего делать. Овощам слова не давали, негромко проговорил я, разминая затекшую шею. Моего братишку от любезного обмена колкостями, кажется, передернуло. Но, поймав взгляд глубоких синих глаз Беатрис, он тут же успокоился и лишь ненавидяще сверлил меня взглядом. Справа от меня сидел Седрик. Я не мог разглядеть его лица, но тот, кажется, не обращал на происходящее никакого внимания. «Нет ничего важнее семьи», — многозначительно прорычал гигант, растянувшись в ухмылке, сделавшей его еще более устрашающим. Я оглядел стол перед собой, богато накрытый разнообразными яствами как традиционной русской кухни, так и малопонятными мне блюдами. Это, надо полагать, и есть та мифическая высокая кухня. Впрочем, оторвавшись от разглядывания еды, можно было заметить, что одного человека явно не хватало. Место напротив Седрика пустовало. «Ну», — вздохнул я, окончательно понимая, в каком цирке очутился, вынужден согласиться. «Семейный ужин — это святое». «Пф», — то ли хмыкнул, то ли выдохнул тощий блондин, продолжая гневно пялиться в мою сторону. «Она не придет», — поймала мой взгляд Беатрис, чей завораживающий голос звучал так, словно мог успокоить даже самую грозную бурю. «Можем начинать». «А-а», — указал я кивком на место во главе, как бы спрашивая, не положено ли подождать самого важного гостя. «Хе», — усмехнулся Седрик вызывающе, даже не надейся. Уточнять, кого именно не хватало, смысла не было. Очевидно, что во главе стола должен сидеть наш отец. По крайней мере, думаю, что именно так и положено в дворянских семьях. Вот только была одна проблемка. Я не специалист в области биологии и генетики, но какого хрена мы все такие разные? Признавайтесь, гады, кто тут приемный? Не завел же здешний батя 5 жен, в конце концов. Как-то не по-современному это, аж зависть берет. Седрик, убери покров, поучительно проговорила Беа, сколько раз говорила не использовать его за столом. Все-все, дорогая сестрица, примиряюще вскинул руки брат, после чего скрывающая его тень словно растворилась, уже убрал. Наконец-то я смог разглядеть его поподробнее. Темные небрежно растрепанные волосы, серые глаза, легкая небритость и синяки под глазами. Честно говоря, к Седрику лучше всего подходило определение обычный. Не было в нем красоты от Беа или колоссальной силы здоровяка. Думаю, что он бы органично вписался в любую толпу людей. Различить его было бы попросту невозможно. «Бу!» – шутливо воскликнул Седрик, заметив, что я уже несколько секунд разглядываю его лицо, и широко улыбнулся. Теплота ему как-то не идет, но я лишь молча отвернулся, чтобы не начинать ворошить этот улей, а то тут за столом и так какие-то неправильные пчелы и какой-то неправильный мед. Ужин прошел на удивление спокойно, не считая моего зверского аппетита, в связи с которым были уничтожены 2 стопки блинов, пиала салата, 2 порции второго и гарнир. Происшествий не было, лишь Аксель как-то гаденько смотрел на мои пустые тарелки, и чего ему не нравится. В здоровом теле здоровый аппетит. Пользоваться столовыми приборами я умел, но иногда все-таки подглядывал за Седриком. Оказалось, что здесь была специальная вилка для рыбы, десертная ложка и отдельная ложка для салата. Слуги споро перемещались от места к месту. Особенно хорошо обхаживали старших. Приятно, что меня хоть не игнорировали. Я решил свалить с ужина первым. В смысле, стратегически ретироваться во избежание потенциальных неприятностей. Не хотелось оставаться с кем-то из моих названных родственников один на один. Молча кивнув, я поднялся из-за стола и скорым шагом взобрался по лестнице в знакомый мне коридор. Тело все еще ныло, а где-то в районе солнечного сплетения бурлила неведомая сила, настойчиво требуя выхода. Видимо, кипячения моего мозга ей было недостаточно. Думал так просто сбежать, раздался из-за спины певучий ломкий голос. Не скажу, что это было неожиданно. Похоже, малец действительно затаил на меня обиду. Ну не будет же он меня в этом элитном доме додумать, я не успел. Почувствовав легкие всполохи воздуха, я со всей возможной скоростью нырнул, разворачиваясь к противнику лицом. Над головой пролетело что-то острое. Фух, Б4, мимо, отряхнул я шорты, выдыхая. Рами, на меня бешеным взглядом смотрел малолетний остолоп, который чуть не разрезал мою бедную головушку надвое. Тебе конец. А пару секунд назад мимо меня пронеслось начало, саркастично спросил я оппонента. Аксель держал в руках клинок. К моему счастью, он был спрятан в золотистые богато украшенные ножны, из которых было видно лишь крупную темно-коричневую рукоять. Впрочем, если эта хрень способна разрезать воздух даже так, то боюсь представить, что будет, когда братан обнажит меч. Как ты хочешь умереть? Расфуфырился от преисполняющей его гордости и силы юнец. Братишка, попытался вразумить его я, поднимая руки перед собой от старости, и желательно чуток попозже тебя. А великая сила, начал было читать какую-то мантру Аксель, отчего его глаза чуть ли не выкатились на лоб, преисполни. Но я решил не дожидаться, пока какая-то сила преисполнит пацана, и он обрушит на меня всю мощь неоконченного пубертата. Короткий подшаг и одна из ладоней, вытянутых перед собой, уже сжата в кулак и несется к его солнечному сплетению. Подожд, попытался отступить Аксель, но сзади ему помешала дверь, арх. Хлесткий удар пришелся точно в цель, отчего парень согнулся вдвое. И ладно бы он просто ныл от боли, но ему настолько понравилась доставка братских оплеух, что этот гад решил выдать кэшбикам весь съеденный ранее ужин. Ну, сочувственно схватил я за шкирку Акселя, пока тот шарил по полу руками в нелепых попытках найти опору. Что ж ты так, работу поваров нужно уважать. Я резко воткнул его мордой в пол, прямо в выданный ранее кэшбек, а затем мокнул силой еще несколько раз. Просто на крайний случай. Его меч, который паренек все еще держал побелевшими от натуги пальцами, со звоном упал и откатился в сторону. Пацан же, не ожидавший от меня такой прыти, окончательно приуныл. «Драка — это чертова драка!» — грозно выпалил я, отпуская воротник братца. «Как на улице?» «До сбитых костяшек!» «Эн, не надо!» — заскулил Аксель, пытаясь отползти подальше, но уперся спиной в дверь. «Драчила!» — продолжил я злобно. «Тебе должно быть стыдно, твою мать!» «Это что было? Разве это драка?» Я помог брату открыть дверь, схватил того за ноги и потащил по полу к лестнице. «Те тебе!» — простонал мелкий, но ударившись пару раз головой, притих. Я же поднял ослабевшее тело Акселя и придал ему ускорение пинком, отчего тот кубарем слетел с лестницы и, вскрикнув, застонал. «Сраная трата моего времени», — процедил я, разочарованно оглядывая едва освещенный холл. «Теперь еще и отмываться придется». Глава 5. Я нашел дневник прошлого себя. Оттуда удалось почерпнуть много интересного о стоицизме, его аспектах и влиянии на регулярную подростково-юношескую жизнь. Особенно мне понравились главы, где некий рыжий огнедышащий демон пытается превратить бренное тельце в адское полотно. Было занимательно и даже слегка забавно. Теперь, когда хозяином тела стал я, уловки рыжей бестии не сработают. Также дневник внес немного ясности в текущее положение дел. Я младший сын рода Шевалье, Рами. Мой отец, Кристоф. Моя матушка не успела стать законной женой, но батя не стал уходить за молоком, а наоборот, признал меня. То есть я легитимированный бастард. С чего такая щедрость? А тут дурдом. У Кристофа 3 ребенка от первой жены, 2 от второй, дочь от третьей и я. А что, так можно было? И всем нам нужно будет сражаться за единственную позицию патриарха. Притом любыми методами. Пока, судя по записям, фаворит Рафаэль. Учитывая его комплекцию, неудивительно. Не явилась же на ужин Ирен. Она, походу, и довела прошлого меня до белого коленя. Только гнев свой младшенький никуда выплеснуть не смог и решил самоустраниться в походе за неведомой силой. Ну что, каждый получает, что заслуживает. В его теле теперь действительно неведомая херн сила, то есть я. И тут, из-за вчерашнего эпизода, неведомая сила столкнулась с недвижимым объектом. Я стоял в тренировочном зале перед Рафаэлем, который смотрел на меня, угрюмо сдвинув брови. Нет, ну а кого еще просить о помощи? Мне же все-таки нужно выполнить главную задачу. Независимо от того, что произошло в особняке, кто победит в гонке наследников, и где я в конце концов окажусь, мне нужно стать сильнее, чтобы выжить, ну и жить по кайфу. Мужик, ты извини за вчерашнее, искренне высказался я. Я же не знал, что ты в этом зоопарке самый адекватный. Тут куда ни плюнь, в Акселя или кого еще попадешь. Рафаэль внимательно слушал, периодически кивая в такт моим словам. Ну не каждому одинаково дано, пожал плечами я, тараторя без остановки, поэтому нужно как-то делиться. Тем более, мы не чужие люди. Землю, крестьянам, фабрики, рабочим, вроде того. Понимаешь, здоровяк, кажется, начал терять нить беседы, пытаясь понять, к чему я веду, но виду не подавал. В общем, вздохнул я тяжело, я не стану самым сильным, мне это и не нужно, но, может, поделишься планом тренировок, для семьи, начал было нести свою телегу крепыш. Раф, серьезным тоном прервал я его, давай без этой чепухи, я не верю, что человек, способный двигаться как пуля, мыслит медленнее ее. Не в этом мире, братец. Хм, взгляд здоровяка резко приобрел осмысленность, а черты лица разгладились в маску спокойствия. Казалось, что это человек, который осознает свое превосходство над остальными, но не недооценивает их. И сейчас он изучающе смотрел прямо мне в душу. «Ты ведь и так в прошлый раз заметил», — сказал я уверенно, «что у меня проснулась магия. Я не стану мешать, когда придет время, но и обузой быть не хочу». В тренировочном зале повисла гробовая тишина, нарушаемая лишь биением моего сердца. Не знаю, что там пытается решить братец, но от его слов будет зависеть мое будущее. Все-таки выживать в этом мире без основ невозможно. «Сто», — серьезно кивнул мне здоровяк. «Брось ты, Рафаэль», — возмутился я неожиданному предложению. «Где я деньги-то возьму? У меня за душой ни гроша». «Сто отжиманий, 100 приседаний», — расплылся в зверином оскале Рафаэль, «и 10 километров бега». «Ха-ха-ха-ха-ха», — начал было смеяться я, но тут же нервно сглотнул. «Да нет, да-да», — еще шире улыбнулся гигант. «Кто меня за язык тянул?» Вздохнул обреченно я, разворачиваясь и набирая темп. Начинать все-таки следует с бега. Первый день тренировок сменился вторым. Летние дни чаще всего проходили без сумбура. Аксель после стычки стал избегать меня как огня, видимо стараясь забыть пережитый позор. Никогда не стоит недооценивать противника. Тем более, если задумал сделать пакость. Рафаэль, к счастью или сожалению, крепко вцепился в мою тощую шкуру. Каждый день приносил новую боль и страдания, которых иногда так не хватает, чтобы чувствовать себя как дерьмо. Я же не мазохист, мне такое не нравится. 98, 99, отстраненным тоном подсчитывал старший брат. Давай, давай, 100. Ну хоть за 5 подходов осилил, немощь. Не издевайся над слабыми, тяжело дыша, прокряхтел я. Это тебе не к лицу. Раф уже сидел в позе для медитации, ожидая меня. В первый раз мне, конечно, досталось отдачей, зато с каждым разом становится легче проводить силу через тело. Легче, правда, не значит безболезненнее. «Садись уже», — грозно бросил здоровяк, дернув головой, «не отлынивай». «Да, да», — рывком сел я, отчего перед глазами побежали черные точки. Умение управлять магией в моем случае напрямую зависело от возможности контролировать мой внутренний двигатель, который так и норовил вылить часть топлива в окружающую среду. Вот только было у меня чувство, что допускать этого никак нельзя. Поэтому я каждый раз усердно старался распределить ее по телу, до тех пор, пока не затрещат кости. В прямом смысле слова. Почему тогда сам так разобрался с Акселем? Поинтересовался после недолгой паузы Раф, будто издеваясь. Со слабыми же так нельзя. Не сравнивай, стараясь не терять концентрацию, ответил я, он сильнее меня. Просто не знает, как с этой силой обращаться. А ты знаешь, уже серьезно поинтересовался здоровяк. С его-то, ухмыльнулся сам себе я. Для начала пусть меч обнажит. Неважно, с кем ты сражаешься. Если дерешься, дерись в полную силу. Другой род его не пожалеет. Ха, весело усмехнулся Рафаэль, довольный моим ответом. Не позавидую тем, к кому ты не проявишь жалости. Не, ну а чего он первый начал? Привел я железобетонный аргумент. Это была самооборона. Где хоть драться научился? И этот туда же с расспросами. Ты же в книжках целый день торчишь. Сразу видно, что и Седрик, и Раф от одного отца. Не научился, а учусь, честно признался я. Каждый день, у первого сына и наследника рода Шевалье. Хм, неопределенно ответил старший, видимо, не поверив моим словам. Мне тут недавно птичка нашептала, что у меня сильный брат. Вспомнил я слова лекаря в подземелье, похоже, говорили о нем. «И где же эта птичка, интересно?» — спросил великан. «Сдохла, меня вжало в пол очередной волной силы из ядра. У тебя так же было?» Рафаэль немного помолчал, обдумывая свой ответ. «Может, вспоминал свое пробуждение или первые шаги в магии?» «Нет», — с заметным сожалением проговорил брат, «меньше корежило. Но ты это, держись там, сегодня пораньше закончим». Прозвучало как-то неубедительно. Обычно страдания на тренировке с Рафом не прерывались. Значит, что впереди ждут еще большие страдания. Или в этот раз повезет. Чего это? Выдохнул с трудом я. Только во вкус вошел. Как чего это? Неожиданно радостно спросил Рафаэль. Ты все лето дурью промаялся. А что у нас осенью? Дожди, листопад. Аккуратно начал перечислять я, явно чувствуя подвох. Сбор яблок, миграция птиц. Почти. Резво вскочил с места здоровяк. Только для тебя, учебный год. Да нет, открыл я от неожиданности глаза, отчего череп сжало в тиски, только не это. Ты ж уже сдал все тесты в Московскую императорскую академию магии. Не зря же в лицее ходил. Довольно улыбнулся Рафаэль. Теперь тебе только маготесты и интервью осталось. Какая академия, какой маготест? Заворчал я недовольно, понижая голос. Зачем мне это профильное образование? У меня же как бы нет магии. Значит, и покажет, что нет. Честными-причестными глазами смотрел на меня Раф. Чего тогда переживать? И как же? Сжал зубы я. Это что, кот Шредингера? Кто? Сморщился брат. Вот давай-ка за этого Шредера еще десяточку наверни, не сбавляя давления дара. Лучше бы меня в жертву принесли. Неслышно жаловался я, поднимаясь на ноги и начиная бежать. Беги, беги, а то на ужин без костей сожру. Припомнил мне первую встречу явно развеселенный Рафаэль. День Икс настал удивительно быстро. Еще вчера я бегал под пинки и выкрики Рафаэля, а сегодня мчусь на джипе к ученой степени. Это, конечно, если меня примут. Московские улочки выглядели на удивление похожи. По крайней мере, из-за окна автомобиля. Жалко, что мы не в Петербурге, там было бы веселее. Балы, император, серость бытия. Эх, красота. Но наследничков явно оставили играть подальше от столичной песочницы. Я перевел взгляд на водителя. В последнее время слуги стали еще активнее обходить меня стороной. С чего бы это? Вообще, нужно бы обзавестись своими помощниками. Это частично причина хотя бы попробовать пройти интервью. Ну и не положено шевалье проваливаться, раз уж мой предшественник все усердно сдал. В животе предательски заурчало. «Скоро будем?» – спросил я водителя. 5 минут, ваше благородие», – вежливо ответил тот. Позиция дворянства в этом мире была на уровень выше простолюдинской доли. Да и хамить хоть и младшему, но наследнику, было не положено. «А останови поесть где-нибудь», – попросил я, возвращаясь к созерцанию родного города, если не сложно. «Точно?» – как-то нервно глянул в зеркало заднего вида мужчина. «Вы же без охраны. Сам себе охрана», – махнул я безразлично рукой, зевая. «Если что, сваливай все на меня». «Ну», — легко выдохнул водитель, — «как скажете». Автомобиль резво перестроился и остановился на обочине, прямо у входа в небольшую кафешку. За столиками на улице сидели щебечущие юноши и девушки в незнакомых мне мундирах. Погода позволяла. Я открыл дверь автомобиля и начал вылезать на улицу. Штаны жалобно затрещали, а пуговицы на рубашке так и норовили пулей вырваться на свободу. «Сиди, сиди, куда ты?» — махнул я слуге, что так и норовил выскочить наружу. «Тебе чего-нибудь прихватить? Может, я все же с вами?» — уставился на меня мужчина. «Сидеть», — грозно ткнул пальцем я. «Это приказ, КХМ», — как-то неловко кашлянул собеседник. «Как скажете». Отвязавшись от конвоя, я направился внутрь. Здесь свободных столиков было явно побольше, да и у кассы никакой очереди. Я быстренько осмотрел привычное для любого современного фастфуда меню и приблизился к мило улыбающейся кассирше. «Мне, пожалуйста, кашу овсяную, блины со сметаной, вареники с потрохами, студень». Решил скромно позавтракать я, йогурт с лесными ягодами и печеные яблоки. «На десерт попить возьмете?» — дружелюбно поинтересовалась дама. «Давайте морковный сок», — вернул ей улыбку я, — «все-таки я на диете». «Вам с собой завернуть?» — поинтересовалась кассирша. «Что вы, я здесь поем», — ответил я, поворачиваясь и указывая на свободный столик у окна. «Здесь накроете тогда?» — «Один», — как-то удивленно протянула девушка, но, впрочем, быстро собралась. «Накроем, конечно, сейчас все будет». Я решил быстренько помыть руки перед едой, все-таки гигиена превыше всего. В уборной оказалось пусто, и я уставился на свое отражение. Короткие русые волосы, уверенные карие глаза, плечи стали шире, а от былой дворянской утонченности остались лишь черты лица. Все-таки их упражнениями не уберешь. Хотя до Рафаэля мне далеко, но ветер меня теперь не сдует. Под мои размышления в туалет ввалилось 3 тела из сказки про поросят. Странно, что никто из них не пришел сюда по прямому назначению данной комнаты. Один встал спиной к двери, а 2 обошли меня с разных сторон. «Мужики», — спокойно намылил руки я, — «я не по этой части». «Хах, ты что же, нас не узнал?» — спросил Наф-Наф, что стоял, оскалившись спиной к двери. Я еще раз осмотрел сказочных персонажей. У одного золотой зуб, у второго кольца. Одежда дорогая, мокасины какие-то на ногах. В руках у старшего барсетка. 2 по левую и правую руку, повыше и покрепче меня. Часы с золотым ремешком и безвкусная цепочка с камушками закрепили мои догадки. «А-а-а-а», — протянул я, улыбнувшись типичным коллектором. «Как же я сразу не узнал. купцы заморские. На это я получил легкий тычок в правый бок. С кем не бывает, дорогой. Снова оскалился главный. Шевалье, ты ведь не кинуть нас решил? Я постарался вспомнить записи из дневника паршивца, но никак не мог подвязать этих уважаемых джентльменов хоть к какой-то покупке. Ну и где в этот раз накосячил потлатый крыс, что был в моей шкуре? Точнее, я попал в его, но это не важно. Да что вы, смочил я слегка водой намыленные ладони, как можно таких уважаемых людей и кинуть? Сказки мне не рассказывай, резко посерьезнел главарь. У тебя сейчас три пути: водка, рива и айти. Прервал я угрозу поросенка, но тот моего остроумия не оценил. Значит так, сначала мы тебе, начал он закатывать рукава. Впрочем, мои намыленные пальцы уже ткнули глыбе слева, на что тот разразился болезненным воем. Кажется, пора записаться к окулисту. Здоровяк справа успел схватить меня за плечо, стараясь повалить на землю. Здесь же я применил секретный прием оркестрового стиля. Бахнул по колокольчикам, коленом, отчего специалист в области финансов согнулся пополам, на что получил коленом в челюсть. Я же быстро отскочил на два шага назад, как раз вовремя. Прямо перед моим лицом проскочил небольшой огненный шарик и искрами погас, не достигнув своей цели. Этот, значит, маг. Ну, теперь и мне можно не сдерживаться. Испугался, дружок, отчего-то хищно оскалился главарь, медленно приближаясь ко мне, а уже все, добегался. Теперь за моих братанов я тебе кожу поплавлю. Он сделал еще шаг вперед. В одной из кабинок туалета раздался звук смыва. Магия огня, произнес он пафосно, а кончики пальцев засветились, искр. Ему прямо в морду внезапно прилетела открывшаяся дверь кабинки, отчего гопника откинуло на 2 метра назад. Он умудрился споткнуться о тело подельника, что так и стонал от удара в глаза, и упасть со всего размаху назад, прямо затылком на раковину. Искры, кстати, просто ушли в молоко. Вышедший из кабинки туалета парень выглядел растерянно, еще и рассеянно. Он был одет в мятую форму, а на пиджаке у него был вышит герб. Ростом ниже меня, щуплый, со спутанными волосами и слегка трясущимися руками. Яен не специально, попытался оправдаться юноша. Да мне то что, пожал плечами я, ты еще двух других не видел. Ой, вырвалось у него, когда он увидел следы небольшой потасовки. Рам, представился я ему, шевалье. Черкасов, протянул мне руку немного успокоившийся юноша, Борис Евграфович. Мы вместе в лицее учились. Руки-то помой, брезгливо взглянул я на товарища. Извини уж, но я Малокова помню. Ты тоже, что ли, в академию на интервью? Ага-ага, закивал студент, двигаясь к раковине. Ну, тогда, улыбнулся я ценному источнику информации, будем знакомы. Екатерина Александровна Юрьевская, приемная комиссия Московской императорской академии магии. Скука-то. Девушка в строгом деловом костюме тихонько зевнула. Ей пришлось весь день провести в аудитории с бесконечным потоком абитуриентов. И хоть бы один был по ее специальности. Нет же, время было просто потрачено зря. И зачем отец отправил ее в Москву? Не считая недавней истории с терактом в поместье, здесь были тишь да гладь. Конечно, дворяне постоянно ссорились и старались поубивать друг друга, но это было частью подковерной борьбы. Уже в 14 лет я смог открыть все чакры и преисполниться в познании на, тараторил очередной потеющий юноша. Екатерина мотнула головой. Такое сегодня она слушать точно не собиралась. Девушка тихонько поправила упавшую на глаза прядь каштановых волос. Она стала председателем студенческого совета, раскопала информацию на внутриакадемические фракции и кружки, даже успела выискать несколько весьма пикантных секретов преподавательского состава, но все без толку. Если бы осталась в Петербурге, то могла бы хотя бы продолжить стажировку в тайной канцелярии, ну или упросить отца отправить ее в Зимноград. Именно там сейчас идет расследование по делу о ковене кровавых магов. Получилось бы поработать под прикрытием. Эх, вздохнула девушка полной грудью. Потерпите, княжна, снисходительно улыбнулся ей пожилой мужчина с длинной седой бородой, остался последний. Екатерина взглянула на ректора, а затем перевела глаза на пожилую женщину рядом с ним, профессора боевой магии. Да, она выглядела сухой, высохшей и старой, но уже много лет была деканом факультета боевой и практической магии. «Вы нам очень помогли с маготестом», — улыбнулась женщина доброжелательно, указывая на шар, расположенный перед Катериной. «На самом деле, Профессоры могли бы запросто и сами справиться. Вот только не в их репертуаре было делать такую рутинную работу, как настройка магического прибора. Девушка уже установила все необходимые настройки, так что абитуриентам просто следовало приложить ладонь. Были здесь, конечно, свои трюки. Например, можно задержать время отображения дара или слегка его подкорректировать. Несущественно и на стадии подготовки, но все же, хотя сегодня, похоже, подходящих кандидатов не было. Конечно, вернула Екатерина теплую улыбку, это моя работа. Ростом выше среднего, одет в облегающие штаны и рубашку с закатанными рукавами, слегка растрепанные волосы, цепкие карие глаза и стоически безразличное выражение лица. «Проходите, Рами, присаживайтесь», — серьезно проговорил ректор. «Быть может», — сел в кресло юноша, «сразу к тесту, результат мне уже известен». Его тон был сухим, как будто он был уверен в однозначности результата. «Не переживайте», — заглянув в бумаги, ответила декан, «дар не является обязательным для поступления к нам. Факультету теоретической магии всегда нужны прилежные студенты». Учитывая должность магички, ее слова прозвучали как легкий укол в сторону конкурентов. Юноша без раздумий приложил ладонь к шару, словно был знаком с принципом его действия. «Цвет не изменился», — дежурно отметил ректор, «значит, магии у вас и правда нет». «Я тогда уберу шар на склад», — резко вздернулась девушка. «Конечно», — потерял к ней всякий интерес пожилой мужчина. «Вы, кажется, учились у нас в...» Екатерина перестала слушать. Она аккуратно взяла шар и быстрым шагом покинула аудиторию. К поверхности механизма уже начали подниматься маленькие багровые капельки. Девушка быстро сняла пиджак и закутала в него шар. Даже сквозь одежду он постепенно нагревался, начиная жечь ее руки. Впрочем, это было совсем не важно. Ее сердце учащенно билось в груди, а на лице невольно появилась ухмылка. «Скоро в Москве станет весело». Глава 6. «Утро добрым не бывает». Именно такие мысли витали в моей голове, когда автомобиль остановился перед Академией магии. Водитель лишь сочувственно кивнул, а я отправился в очередной день знаний. Перед главным зданием группками стояли студенты. Никого из них я по определению знать не мог, так что просто взлетел по широким ступенькам в свою новую альма-матер. Сегодня должна быть приветственная линейка и несколько лекций. Я взглянул на часы. А нет, линейка для меня отменяется. Мне точно нужны слуги. Ну или хотя бы личный ассистент. В коридорах учебного заведения творился хаос и стоял гул голосов. Академия, похоже, жила собственной жизнью. Я заглянул в телефон, стараясь понять, куда мне идти. Пропускать общую лекцию не хотелось, тем более вводную. В плечо ударилось что-то крепкое, и к моим ногам упала стопка рассыпавшихся бумаг. «Простите», — поднял я глаза вверх, стараясь не ввязываться в конфликт в первый же день, не заметил. Передо мной стоял высокий худощавый юноша в круглых очках. Его волосы были убраны в хвост, а в руках находилась несчастная папка с рассыпавшимися бумагами. На черном пиджаке был вышит неизвестный мне герб. В коридоре от чего-то стало заметно тише. Настолько, что я расслышал чересчур громкий шепот. «Это же Никитин! Ну все, сейчас начнется!» Мне совсем не хотелось смотреть, что же начнется, так что я мысленно приготовил план «П», то есть отступление. «Ничего, бывает», — грустно улыбнулся юноша, опускаясь на корточки, чтобы подобрать бумаги. «Я решил помочь собрать упавшие листы, в которых было невозможное к пониманию количество цифр и вычислений. Явно что-то на умном. У меня иногда ощущение, что мне черная кошка дорогу перебежала», — протянул я стопку дворянину. «Каждый божий день проблемы. Как я вас понимаю», — принял переданные бумаги юноша, а затем представился. «Заместитель председателя студенческого совета, Никитин Алексей, первокурсник в поисках аудитории, шевалье Рам», — протянул я руку дворянину. Ответом мне было крепкое рукопожатие. «Ваша аудитория на втором этаже, первая слева от лестницы», — любезно подсказал мне Алексей. «Если вы не поторопитесь, то опоздайте». «Благодарю», — уверенно кивнул я, а затем проследовал в указанном направлении. Не перевелись на Руси дворяне настоящие. Драться в первый день в академии было бы моветоном, во второй и все последующие тоже. В конце концов, первый шаг в решении конфликта – деэскалация. Найти аудиторию оказалось просто. Зал действительно был огромным, и большинство мест уже были заняты. Я зашел внутрь и обвел взглядом сидящих студентов. Лица как лица, люди как люди. Эх, юность, пора открытий чудных. Даже не буду пытаться, вздохнул я, направляясь к одному из свободных стульев где-то в середине зала. Брать с собой ничего в первый день не следовало. По крайней мере, на это я надеялся. Сам пришел и на том спасибо. Заняв свое место, я просто расслабился в ожидании профессора. Времени на понимание окружающего меня мира за последние несколько недель было явно недостаточно, но я всегда мог что-нибудь придумать. Слева раздалось шуршание и тяжелое дыхание. Кто-то грузно плюхнулся прямо рядом со мной. «Рам!» — выдохнул с трудом знакомый голос. «О, Боря!» — обрадовался я запыхавшейся морде товарища. «Ты что, бегал? Но твоя футболка сухая и совсем не пахнет». «Э-э-э!» — протянул парень, тяжело засопев. «Я вообще-то в костюме. Такую классику не знать!» — тоскливо промолвил я, а затем спросил с интересом. «Ты же на магической инженерии, так у нас общее». Махнул рукой товарищ и начал доставать что-то из своей сумки. На столе спора оказался блокнот и набор разноцветных карандашей. «Это для чертежей», — отследив мой взгляд, замялся юноша. «Да я не осуждаю», — пожал плечами я, переводя взгляд в зал. «Каждому свое». В этот момент в дверь выверенным чеканным шагом вошел седой мужчина с густыми усами. Раздался звонок, и разговоры студентов резко стихли. «Рад приветствовать всех в добром здравии, господа студенты». Занял место за кафедрой профессор. «Меня зовут Петр Иванович Корсаков. Я преподаю историю, как общую, так и магии». Властный голос, казалось, заполнил весь зал, не оставляя ни единого свободного участка. «Рекомендую не пропускать мои занятия, так как мы с вами обязательно встретимся на экзаменах», продолжил говорить профессор, обведя студентов грозным взглядом. «Сегодня ваш первый день, так что я расскажу об академии, ее истории и устройстве, затем, непосредственно о магии. Не забудьте записать вопросы, если они у вас появятся». Манера речи профессора была строгой, но никакой враждебности не чувствовалось. Скорее наоборот, именно прямой и честный подход заставил студентов слушать внимательно. Для меня же этот человек являлся злейшим врагом и лучшим другом. С одной стороны, он преподавал историю. Это означало, что мне каюк. Сколько отличий в течении мира может быть у параллельных реальностей? Вопрос явно не ко мне. С другой стороны, Корсаков был отличным источником местного лора. Оказалось, что Московская императорская академия магии являлась профильным центром обучения для одаренных. Факультеты в основном относились непосредственно к магии, но было и несколько общих. Теоретическая магия, рунология, магическая инженерия – это лишь малая часть. Обладать даром было не обязательно. Впрочем, не на всех факультетах, конечно. Если хотелось стать убийцей богов, небожителем и повелителем гарема, то есть студентом боевого направления, то дар был необходим. Про гарем, кстати, не точно. Есть у меня ощущение, что в боевой магии девушками и не пахнет. Был в академии студенческий совет, одного из представителей которого я уже встретил. Попасть туда было сложно, но престижно. Когда Корсаков сменил тему на свою профессиональную, то стал мерно накручивать усы. Было видно, что он получал удовольствие от работы. Магия, как оказалось, существовала всегда. Просто способы ее обработки, осознания и изучения значительно развились лишь в раннем средневековье. До этого же люди просто списывали все на мифы и некое потустороннее вмешательство. Впрочем, если верить профессору, то любимые многими герои древности были магами, хоть могли этого до конца и не осознавать. Со временем появились первые теоретики, техники и способы тренировок. Естественно, в процессе многовекового кроссбридинга, а иногда и поперекбридинга, то есть браков и укрепления магического дара с помощью селекции, сильные становились сильнее, а слабым выбора не давали. В итоге, у дворян оказалось неоспоримое преимущество и власть. Империям в ходе этого сценария удалось сосредоточить силу в руках правящих элит, а все восстания зачастую захлебывались, не успев начаться. Мир обречен на вечную власть и классовое неравенство. Грустная музыка. Занавес. Так, не совсем. Оказалось, что история знала несколько удачных революций. Как же так? Все заключалось в видах магии. Большая часть людей обладала стихийным даром, то есть использовала огонь, воду, землю и воздух. Достигая успехов в этих четырех базовых аспектах и развиваясь, можно было перейти на новую ступень и использовать комплексные элементы, например, электричество, металл, лед и так далее. Этим, конечно, магия не ограничивалась. Постоянно появлялись новые направления и веяния, более или менее успешные. Как же связаны виды магии, история и современное мироустройство? К сожалению, сделал театральную паузу Петр Иванович. Не все готовы идти по пути упорного труда и самосовершенствования. О, это про меня. Есть отвратительные создания, что когда-то были людьми, магами, как многие из вас, продолжил профессор. Но алчность и желание быстрого успеха приводит их к табу. Был и такой вариант: быстрый успех я люблю. Эта сила основана на самой жизни, застучал пальцами по столу Корсаков. Ритуалы. Чек. Жертвоприношение. Чек. Призыв и создание ужасающих заклинаний. Снова чек. Использование эссенций самой жизни для заклинаний – это кровавая магия.